Из всех обитателей павильона меньше всего хлопот у нас было с земноводными. Они обычно хорошо едят, их не поражают все эти язвы, болячки и паразиты, от которых страдают змеи и ящерицы. А впрочем, и земноводные порой способны поднести вам для разнообразия что-нибудь из ряда вон выходящее. Показательный пример – наши пипы. Это своеобразные животные из Гвианы, буквально ни на кого не похожи. Они почти квадратные, по углам торчат ноги, а заостренный выступ между передними ногами обозначает голову. Тело сплющенное, темно-коричневое, почти черное. В общем, вид такой, словно несчастное животное, когда-то давно попало в катастрофу и с тех пор медленно разлагается. Но всего поразительнее у этих причудливых созданий способ размножаться. Пипы носят свои потомства в кармашках. Во время обычного сезона кожа на спине самки набухает, становится мягкой и рыхлой. Это значит, что пипы готовы к спариванию. Самец обхватывает самку сверху, и та просовывает под него длинный яйцеклад. По мере появления яиц самец оплодотворяет их и вдавливает в рыхлую кожу спины самки. Они уходят туда почти целиком, а та частица, которая выдается над кожей, твердеет. Головастики развиваются каждый в своем кармашке, пока не превратятся в крохотное подобие родителей. Когда приходит пора им вылупливаться, твердая крышка отстает, лягушата отталкивают ее и выходят на волю, словно стратонавты из гондолы. Мне однажды посчастливилось видеть, как вылупливаются пипы, и я очень захотел проверить, можно ли добиться, чтобы они размножались в зоопарке. Я достал у торговца самца и самку и поместил их в павильон рептилий. Держали мы пип в большом аквариуме, потому что они, в отличие от других жаб, ведут исключительно водный образ жизни. Пипы отлично освоились и десятками пожирали здоровых дождевых червей. Все в порядке, решил я, остается лишь ждать, когда появится потомство. Однажды утром пришел Джон и сказал, что одна из пип явно ушибла себе живот, вот только непонятно каким образом. Я осмотрел пипу, но обнаружил не синяк, а громадный кровавый пузырь. Что делать? Будь это наземное животное с сухой кожей, я бы смазал пораженный участок пенициллином. Через сутки обе пипы погибли, причем вся кожа у них была усеяна красными пузырьками с кровью и слизью. Я отправил их на вскрытие и получил ответ, что они оба убиты таинственной болезнью, называемой «красная нога». Чутье подсказывало мне, что виновата вода в аквариуме. Мы держали их в обыкновенной водопроводной воде, правда, с кислой реакцией. Я приобрел новую чету, и мы поместили ее в прудовую воду. Пока что все идет хорошо, обе пипы процветают. Надеемся получить потомство, если только они не выдумают какую-нибудь каверзу. Другое земноводное с почти таким же интересным способом размножения – толстенькая черно-зеленая сумчатая лягушка. Нам привезли из Эквадора 5 штук этих замечательных маленьких лягушек. Они отлично прижились, ели за 10-рых, но размножаться не собирались. Тогда мы перевели их в резервуар попросторнее, где воды и земли было больше, и дело пошло на лад. В обычное время сумка в нижней части спины лягушки едва заметна. Надо пристально всмотреться, чтобы различить узкую полоску с неровным краем, словно на коже была ранка, теперь остался шрам. Но когда подходит брачная пора, щель становится сразу заметнее, лягушки поют друг для друга, и, наконец, самки, забравшись в укромные углы, проделывают очень странный маневр. Невероятно изгибаются, закидывают на спину то одну, то другую заднюю ногу, просовывают пальцы в сумку и растягивают кожу. И уже после того, как сумка хорошо растянута, они готовы к спариванию. Каким способом яйца попадают в сумку, для меня по-прежнему остается загадкой, потому что этот момент я прозевал. Я даже не успел опомниться, как сумка была набита икрой через край, а лягушка выглядела так, будто ее выпотрошили. Самка вынашивает икру, пока не почувствует, что головастикам пора вылупливаться. Тогда она забирается в воду. Из желатинообразных икринок выходят на волю головастики и расплываются в разные стороны. После этого мать ими больше не интересуется. Оказалось, Головастики хорошо едят кусочки сырого мяса и белых червей, тех самых, которых разводят на корм рыбам любители аквариума. Когда у лягушат отросли ноги, и они выбрались на сушу, мы стали скармливать им плодовых мушек и мелких дождевых червей, а потом они перешли на мух, обыкновенных и мясных. Разводить амфибий куда проще, чем рептилий. Не надо думать о влажности. Рептилии откладывают яйца в скорлупе, напоминающем пергамент. У одних она тверже, у других мягче. Если в клетке неподходящая температура, если влажность воздуха чрезмерна или недостаточна, содержимое яйца либо высохнет, либо заплесневеет. Нам иногда удавалось довести до вылупливания яйца рептилий, но вообще-то шансов на успех 1 из 90. Мы очень гордились, когда вывелись детеныши у греческой черепахи. Греческая черепаха, наверное, одна из самых распространенных комнатных животных. И в неволе она прилежно откладывает яйца, но из них редко выходит детеныш. Когда у нас появилась очередная партия яиц, Джон, решив, что ее постигнет та же судьба, как и все предыдущие, не стал морочить себе голову, а попросту закопал их в песок на дне клетки. Температура вроде подходящая. Шли недели, и в конце концов он совсем забыл про яйца. Велико же было его удивление, когда он однажды утром увидел в клетке прогуливающегося черепашонка. Джон позвал меня, и мы вместе выкопали остальные яйца. Из 6 штук 4 были в процессе вылупливания. Один детеныш почти выбрался на волю, еще 3 только-только начинали разламывать скорлупу. Чтобы удобнее было наблюдать, мы положили их в небольшой аквариум на блюдце с песком. Яйца были величиной с мячик для настольного тенниса и такие же круглые. Для малышей выбраться из заточения явно было нелегко. Очень уж оболочка плотная. Нам хорошо был виден черепашонок, который преуспел больше других. Он все время крутился, расширяя выход то передними, то задними ногами. На носу у него был маленький роговой клюв, о котором пишут, будто им черепашата пробивает первую брешь в скорлупе, позже он отваливается. Я не видел, чтобы детеныш пользовался своим клювом. Он всю тяжелую работу выполнял ногами и часто делал передышку, чтобы набраться новых сил. 3/4 часа трудился черепашонок. Наконец скорлупа лопнула посредине, и он пополз по песку, неся одну половину яйца на спинном щитке, словно шляп. Сразу после того, как черепашата вылупились, щиток у них был мягкий, очень мятый и рыхлый, величиной с 2-шиллинговую монету. Но уже через час произошла перемена, будто их накачали велосипедным насосом. Плоский прежде панцирь наполнился и принял красивую выпуклую форму. Он выглядел твердым, хотя на самом деле все еще был мягок, как влажный картон. Теперь черепашата были настолько крупнее яйца, что не вылупись они у меня на глазах, я не поверил бы, что они вышли из такой тесной тюрьмы. У вылупившихся детенышей когти были длинные и острые, это, очевидно, помогало им разламывать скорлупу. Потом когти очень быстро сточились до обычной длины. Я наблюдал за вылупливанием несколько часов и не пожалел о потраченном времени. Усердные круглые черепашата заслужили мое искреннее восхищение, ведь это было совсем нелегко выбраться из яйца. Особенно забавно было смотреть, как крохотные рептилии, поработав задними лапками, поворачивалась в скорлупе кругом и высовывала наружу крохотную, сморщенную, слегка печальную рожицу, словно хотела убедиться, что внешний мир никуда не исчез, и так же заманчив, каким он был, когда она его обозревала в прошлый раз. То, что из яиц вывелись детеныши, было, конечно, для нас большой удачей, но еще замечательнее, что в эти дни меня гостил иллюстратор этой книги, Ральф Томпсон, и ему удалось от начала до конца зарисовать, как шло вылупление. И хотя очки Ральфа все время запотевали из-за высокой температуры в павильоне рептилий, он, по его словам, получил истинное удовольствие.